Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1523. Когда же он шел? Евангелие от Луки, 8 глава, 42 стих. Вот Иисус проходит через толпу людей, направляясь к дому начальника синагоги Иаира, чтобы воскресить его дочь. Он так щедр благодатью, что на пути к дому совершает еще одно чудо. Пока этот жезл Ааронов несет на себе цветок еще несовершенного чуда, он, тем не менее, приносит плоды деяний благодати. С нас довольно одной цели, чтобы идти и добиваться ее. Неразумно нам растрачивать наши силы в пути. Спеша на помощь к погибающему другу, мы не можем позволить себе потратить силы на помощь кому-то еще, кто попал в тяжелую ситуацию. Довольно с яблони того, что она дает яблоки, а от человека – исполнение его призвания. Но силы нашего Господа не знают пределов. Он не ограничивается только одним благодеянием. В нем так много благодати, что, подобно солнцу, он освещает свой путь милостью. Он – быстрая стрела любви, не только достигающая своей цели, но и наполняющая благоуханием воздух, который оставляет за собой. От Иисуса всегда веет добродетелью, подобно тому, как расточает свой аромат роза, и добродетель никогда не прекратит сочиться из этого неиссякаемого источника. Какая радостная и ободряющая истина! Раз наш Господь всегда готов исцелять больных и благословлять нуждающихся, поспеши, друг мой, оказаться на Его пути, чтобы Он коснулся тебя, и ты увидел Его улыбку. Не бойся много просить, ибо Он много дает. Прилежно читай Слово Божье сегодня и всегда, дабы мог Иисус через Него разговаривать с твоим сердцем. Будь там, где пребывает Он, чтобы смог ты получить от Него благословение. Разве не исцелит Он и тебя среди прочих? Он всегда приходит в сердца, которые жаждут Его присутствия. А разве ты не испытываешь в Нем нужды? А Он знает, как велика она. Сын Давидов, обрати взор твой на несчастного, стоящего перед тобой, и исцели пришедшего к тебе».